Заберите у него оружие». Штирлиц спокойно позволил себя разоружить, учтиво осведомился, можно ли ему закурить, получил отказ, пожал плечами и подумал, что какое-то время, видимо, у него еще есть, иначе бы его пристрелили. «А что им все-таки теперь от меня надо?» — подумал он. «Ну что может теперь интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить, нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать». Шольц заглянул в кабинет Мюллера, вышел оттуда сразу же, не глядя на Штирлица, сказал: «Вас ждут». Штирлиц вошел в знакомый ему кабинет, остановился на пороге и, улыбнувшись, поднял левую руку, сжатую в кулак. «Ротфронт, группенфюрер». «Здравствуйте, товарищ Штирлиц», — ответил тот без обычной улыбки. «Садитесь. Сейчас я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное место. Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо». Мюллер вздохнул. «Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот...» Он подвинул Штирлицу папку. «Почитайте ваши телеграммы, а я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь». Он набрал номер, ловко прижал трубку к уху плечом, закурил, осведомился. «Что, советник Перейра еще в городе? Тогда, пожалуйста, соедините меня с ним. Это говорит профессор Розен». «Да-да, из торговой палаты». Штирлиц пролистал телеграммы. «Но ведь он хитрит», — понял Штирлиц. «Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнерами через Эрвина Скэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха, а уж потом прочитали все то, что я отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта». Прикрыв ладонью трубку, Мюллер спросил: «Ну как? Хорошо работают наши дешифровальщики?» «Вы лучше», — ответил Штирлиц. «Давно начали меня читать?» «С февраля». «Пока еще работал Эрвин». «Ах, Штирлиц, Штирлиц, и все-то вы хотите знать». «Алло! Да, господин советник Перейра, это я. Вечером самолет будет готов. Мы отправим вас с Темпельхофа. Вполне надежно». «Да, и еще одна просьба. Заезжайте к военному атташе Испании полковнику де Молино. Предупредите его о вылете. У них что-то случилось с телефоном. Вам привезут два чемодана. Вы помните, да?» «Нет-нет, в Ассенсионе вас встретят мои коллеги. Они примут груз». «Счастливого полета, мой друг. Завидую, что сегодня ночью вы будете пировать в Цюрихе. Советую заглянуть в немецкий ресторанчик на Банхофштрассе напротив Свисбенка. Там прекрасно делают айсбайн». «Спасибо, мой друг. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я, тем не менее, говорю вам до встречи». Мюллер положил трубку на рычаг, прислушался к канонаде, затянул галстук, неловко дернул штатский пиджак, сидевший на нем чуть мешковато.